Глава 21. Наутро, когда разлепила глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Интерьер комнаты по своему цветовому оформлению не сильно отличался от моей спальни в замке. Но там солнце ничего, кроме штор, не загораживало. Здесь же окно выходило в сад, и деревья росли вплотную к нему. Одна цветущая ветка, стоило мне распахнуть створки, нагло забралась в комнату, и, вдохнув аромат, я сладко потянулась, вспоминая эту ночь. Первую, которую я провела в объятиях Кейрана Дивардиса. Нет, между нами ничего не было. Мы оба слишком устали вчера. Все-таки дорога отнимает силы. А тут еще и новое место, и рассказ о призраке. На охоту за привидением генерал решил отправиться сегодня же, о чем сообщил мне перед сном. Сегодня он по обыкновению встал рано и не стал меня будить. Когда оделась и привела себя в порядок, я спустилась в столовую, где уже был накрыт завтрак. «А вы, однако, любите поспать», — заметила экономка, ставя передо мной чашку с напитком, который тут, похоже, заменял кофе, поскольку эффектом обладал таким же бодрящим. «Ваш муж в саду», — ответила она на мой незаданный вопрос. «Осматривает пруд». «Вот как? Желаете к нему присоединиться?» Я неуверенно кивнула. «Вам страшно», — хмыкнула демоница. «Не волнуйтесь. Залия сроду никому вреда не причиняла. Ни до своей смерти, ни после». «Как вы считаете, почему она задержалась и не ушла, ну, туда, куда положено уходить умершим?» «Думаю, у нее осталось незавершенное дело», — ответила собеседница. «И какое?» «Откуда же мне знать?» «Но вы ведь были с ней знакомы». «Залия со мной не откровенничала. Однако думаю, что дело тут в любовных делах. Она ведь умерла незамужней». «И что с того?» — не поняла я. «Наверняка ей обидно, что у нее даже жениха не было». «Разве эту проблему можно решить сейчас? Она ведь уже мертва». «Разве что найти другого призрака, только мужского пола, и обручить их?» — проговорила я, вспомнив, что видела похожую историю в каком-то сериале. «Думаете, это так просто? Демоны редко становятся призраками. На моей памяти Залия первая, кто не пожелал упокоиться». «Надеюсь, Кейран сумеет ее убедить поскорее уйти в иной мир», — пробормотала я. Поблагодарив экономку за вкусный завтрак, я вышла в сад и довольно быстро отыскала Дивардиса. Он стоял возле пруда, больше напоминавшего небольшое озеро. Его темно-синяя гладь поросла цветами, похожими на кувшинки. Я боялась, что пруд будет производить зловещее впечатление, но он выглядел вполне мирно и столь же живописно, как и весь сад, что окружал особняк. Не будь я осведомлена о мрачной истории, связанной с этим водоемом, с удовольствием бы позагорала на его берегу или пикник бы здесь устроила. «Ты уже видел привидение?» — спросила я, когда Кейран обернулся, услышав мои шаги. «Пока нет», — отозвался он, покачав головой. Она даже на зов не откликнулась. «Своенравная особа». «Должно быть, чувствует, что ты хочешь ее изгнать». Экономка сказала, что у этой девушки не было жениха. Она не испытала любовь, не вышла замуж. Возможно, в этом и состоит та проблема, что стала причиной ее нежелания уходить из мира. «Любопытно», — Дивардис потер колючую щеку. «И что же экономка предлагает с этим делать?» «Она — ничего. А я вот подумала, что надо бы еще одного призрака найти». Генерал рассмеялся. Я так редко слышала его смех, что у меня перехватило дыхание. В такие моменты лицо его совершенно преображалось, становилось мягче и точно вспыхивало изнутри невидимым светом. «Предлагаешь устроить свадьбу двух призраков? Ох, Амайя! Я все время забываю, что ты еще очень мало знаешь о демонах». «Ну, раз моя идея тебе не подходит, сам ломай голову, что с этим делать», — пробурчала я. Но долго дуться на Кейрана не получилось, потому что он подошел ко мне, обнял за талию и, притянув к себе, мягко и очень волнующе поцеловал в шею. Обхватил губами мочку уха, провел ладонями по спине. А затем вдруг приподнял меня и закружил. «Ой, что ты делаешь?» — воскликнула я, не ожидая такого поворота. «Тебе не нравится?» — выдохнул он, остановившись и целуя меня в уголок губ. «Нравится», — призналась я. «Но что, если призрак увидит и позавидует?»